Посвящение. Памяти моего деда Германа Александровича Недошивина. Эпиграфы. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние. Исаак Ньютон. Первый закон движения. Словесность наша и увещательница, и преклонительница, и утешительница, и ободрительница, и законов положительница, и от зверства на жизни отвратительница. Тредиаковский. Часть первая. Астраханский Попович. Глава первая. Первая русская газета «Ведомости». Первый номер 2 января 1703 года. На Москве вновь ныне пушек медных, гаубиц и мортиров вылито 400, и еще много форм готовых великих и средних к литью пушек, гаубиц и мортиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 тысяч пудов лежит. По велениям Его Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добрые науки приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужское и женское полу 386 человек. Из Персида пишут, царь послал в дарах великому государю нашему слона. И иных вещей немало. Из града Шамахи отпущен он в Астрахань сухим путем. Из Сибири пишут, в китайском государстве иезуитов вельми не стали любить за их лукавство, а иные из них и смертью казнены. Из Ланца пишут, города Ланца поп Иван Акулов, собрав охотников пеших с 1000 человек, ходил за рубеж в свейскую границу и разбил свейские заставы. А на тех заставах шведов побил многое число и взял рейтерское знамя, барабаны и шпаг, фузей и лошадей доволен. А что взял запасов и пожитков он поп, и тем удовольствовался солдат своих. На Москве 1703 января, во второй день.